первый раз Мэри задумалась. Может быть, будучи альбиносом, отклонением от нормы, он страдает неверным цветовым восприятием? И вообще, может быть, зрение у него каким-то образом искажено? Возможно, все дело в этом. Но неприятное чувство не уходило. Мэри снова повернула полотна к стене и продолжала осматривать комнату, но узнавала мало нового. Мебели было очень немного, и никаких статуэток или книг. Даже письменный стол был совершенно голым. Казалось, им редко пользовались. Мэри побарабанила пальцами по полированной поверхности, гадая, здесь ли викарий пишет свои проповеди. И вдруг сделала нечто непростительное. Выдвинула узкий ящик под крышкой стола. Ящик был пуст, и Мэри сразу стало стыдно. Она уже хотела закрыть ящик, когда заметила, что постеленная в нем бумага загнулась с одного края, и на другой ее стороне виднеется какой-то набросок. Мэри вытащила бумагу из ящика и взглянула на рисунок. Здесь снова был изображен интерьер церкви. Только в этот раз на скамьях сидели прихожане, а на кафедре стоял сам священник. Вначале Мэри не заметила ничего необычного. Достаточно естественный сюжет для священника, умеющего обращаться с пером. Но, приглядевшись внимательнее, она неожиданно поняла, что же именно он нарисовал. Это был не просто рисунок, а карикатура, столь же гротескная, сколь и чудовищная. Прихожане сидели в шляпах и шалях, в самых лучших воскресных нарядах. Но на плечах у них вместо человеческих голов он нарисовал бараньи морды. Тупо раскрыв жвачные рты, они слушали проповедника с бессмысленно торжественным выражением, сложив копытца как бы для молитвы. Черты каждого барана или овцы были тщательно выписаны, словно отражая живую индивидуальность. Но выражение у всех было одно и то же, как у идиота, который ничего не знает и знать не желает. Проповедник в черном облачении, с ореолом волос вокруг головы, был Фрэнсис Дэйви. Но он нарисовал себе волчью морду, и этот волк смеялся над стадом, собравшимся перед ним внизу. Все это было ужасной, кощунственной насмешкой. Мэри поскорее убрала рисунок в ящик, чистой стороной вверх. Потом задвинула ящик, отошла от стола и снова села в кресло у огня. Она нечаянно раскрыла чужую тайну и теперь жалела об этом. Это ее совсем не касается. Тут дело идет между рисовальщиком и его богом. Услышав снаружи на дорожке шаги викария, Мэри торопливо вскочила и передвинула свое кресло, чтобы, когда он войдет в комнату, ее лицо оказалось в тени, и он не смог прочесть ее мысли. Кресло стояло спинкой к двери, и Мэри села, ожидая, когда он войдет. Но он так долго не шел, что она в конце концов повернулась, прислушиваясь, не послышатся ли его шаги, и тут увидела, что он стоит за креслом. Он бесшумно вошел из прихожей. От неожиданности Мэри вздрогнула. Викарий вышел на свет и извинился за свое неожиданное появление. «Простите», — сказал он, — «вы не ожидали меня так рано. Вы замечтались, а я вам помешал». Мэри покачала головой и, запинаясь, пробормотала что-то в свое оправдание. Он сразу стал спрашивать ее о самочувствии и о том, как она спала, а сам тем временем сбросил пальто и остановился у очага в своем черном церковном облачении. «Вы ели сегодня?» — спросил он, и когда Мэри ответила, что не ела, достал из кармана часы и посмотрел на время. Без нескольких минут 6. После чего сверился с часами, стоявшими на письменном столе. «Вы уже однажды ужинали со мной, Мэри Йеллен, и будете ужинать еще. Но на этот раз, если вы не возражаете, и если вы достаточно отдохнули, накройте на стол и принесите поднос из кухни. Ханна должна была все приготовить. Не будем больше беспокоить ее. А мне нужно кое-что написать, если вы не против. Мэри заверила его, что вполне отдохнула, и будет только рада сделать что-нибудь полезное. Он кивнул и сказал: «Без четверти семь». После чего повернулся к ней спиной. Мэри поняла, что разговор окончен, и ей предлагается удалиться. Она отыскала кухню, несколько ошарашенная его внезапным появлением, радуясь, что может еще полчаса побыть наедине с собой. Ведь когда пришел викарий, она была не готова к разговору. Может быть, ужин не продлится долго, а потом он снова сядет за письменный стол и позволит Мэри остаться со своими мыслями. Девушка очень жалела, что открыла ящик. Неотвязные воспоминания о карикатуре преследовали ее. Примерно так же чувствует себя ребенок, который узнал нечто вопреки родительскому запрету, и теперь, повесив голову, виноватый и пристыженный, боится, что собственный язык его выдаст. Было бы гораздо спокойнее, если бы можно было пообедать одной в кухне, если бы викарий обращался с ней не как с гостьей, а как с простой служанкой. А так она оказывается в каком-то неопределенном положении, ведь его любезности так своеобразно сочетаются с приказаниями. Мэри взялась за приготовление к ужину, чувствуя себя более уютно среди знакомых кухонных запахов и мечтая, чтобы часы подольше не били. Но вот в церкви прозвонили три четверти, не оставив ей никакой возможности дольше тянуть время, и она отнесла поднос в гостиную, надеясь, что ее чувства не отражаются на ее лице. Викарий стоял спиной к огню, куда он уже успел пододвинуть стол. Мэри, не глядя, чувствовала, что он пристально ее рассматривает, и от этого ее движения сделались очень неловкими. К тому же она чувствовала, что в комнате что-то изменилось, и краешком глаза заметила, что он убрал мольберт и холсты, и их больше нет около стены. На письменном столе впервые царил беспорядок. На нем были навалены груды писем и бумаг. И еще, видимо, он сжег часть писем. Под торфом среди золы виднелись желтые, обгоревшие по краям обрывки бумаги. Они сели ужинать. Викарий положил ей на тарелку холодного пирога. Неужели в Мэри Йеллен умерло всякое любопытство? Что она не спрашивает, как я провел день? Спросил он, наконец, слегка поддразнивая ее, отчего Мэри сразу виновато вспыхнула. «Но меня не касается, где вы были», — ответила она. «Тут вы ошибаетесь», — заявил он. «Это вас, конечно, касается. Я целый день занимался вашими делами. Разве вы не просили меня о помощи?» Мэри стало стыдно. Она не знала, что сказать. «Я еще не поблагодарила вас за то, что вы так быстро приехали в Ямайку, и за то, что приютили меня вчера и дали выспаться сегодня. Вы, наверное, считаете меня неблагодарной?» «Нет, я этого не говорил. Я лишь удивлялся вашему терпению. Еще не пробило двух, когда я уговорил вас прилечь. А сейчас 7 часов вечера. В эти долгие часы дела не стояли на месте». «Так вы не легли спать, когда ушли от меня?» «Я поспал до 8, потом позавтракал и снова уехал. Мой серый захромал, я не мог его взять, и потому пришлось обойтись медлительным кобом. Он полз, как улитка, отсюда до трактира Ямайка и от Ямайки до Нортхилла». «Вы ездили в Нортхилл?» «Мистер Бассет официально пригласил меня на ланч. Присутствовало человеку 8 или 10, и каждый выкрикивал свои соображения прямо в ухо соседу. Причем никто никого не слушал. Завтрак тянулся долго, и я был весьма рад, когда он закончился. Однако все были единодушны в том, что убийца вашего дяди недолго останется на свободе.